До несущегося вперед огнеметателя оставалось сотни метров. Эннами поднял хобот и прицелился в отчаянно удирающих аватаров. Они были настолько близко, что при попытке отпрыгнуть в сторону попали бы под удар крепких заостренных ног. Можно было позволить троице неудачников умереть. Все равно они воскресли бы к началу операции. Но допустив такое, Кот и остальные офицеры опустились бы на уровень общества исследования ускорения, которое легко жертвует своими товарищами. Кот и Юки напрягли руки, лежавшие на рукояти. Их общий спецприём «Безграничный надрез» становился тем сильнее и дальнобойнее, чем дольше они держались за рукояти мечей, лежащих в ножнах. Не прошло даже минуты с тех пор, как они побежали от площади, но удар все же должен достичь Эннами. Впрочем, их опередила Красная Королева, которая на неподвластной глазу скорости сорвала с бедра пистолет и поразила хобот противника парой потрясающе метких выстрелов. Задрав голову, Эннами взвыл, будто трубя в рог. Его хобот-огнемет уничтожить было намного сложнее, чем кажется. А главное, это не мешало Эннами выдыхать пламя, но достаточно сильный удар по нему мог на несколько секунд вывести противника из строя. Заметив, что преследователь замедлился, троица аватаров тут же прибавила ходу, пытаясь как можно скорее добраться до Кота и Юки. Однако сестры разбежались в стороны. «Бегите прямо до Минобороны!» — крикнула Юки, показывая назад. «А, хорошо! Нам очень жаль! Добейте его!» Наперебой выпалив несколько слов, аватары помчались дальше по улице Юсукуни. Резко затормозив, Кота и Юки раздали указания. «Распределитесь и прикройте улицу! У кого стойкость к огню, выходите вперед!» «Есть!» — раздался в ответ хор звонких голосов, и бежавшие следом за сестрами аватары быстро развернулись во всю ширину улицы. Помимо Рейн из Черного Легиона прибежали Скайрейкер и Аквакарент. Из фиолетового Островайна Мофф Вайер, из зеленого Айрон Паунд и Сантан Шейфер, из красного Влад Леопард, из желтого вроде бы Танжерин Рингер и Сакс Лодер. Отряд настолько сильных бойцов мог бы без труда пробить крепкий панцирь огнеметателя, но это привело бы к взрыву. А значит... «Убиваем, не взрывая!» — скомандовала Кота. «Серьезно?» — протянул Айрон Паунд с левого фланга. «Даже такой толпой будем его целый час валить?» «Мы должны сделать все ради спасения королей! Другого пути нет!» Напомнила Юки, и Паунду пришлось кивнуть вместе с остальными. Что бы кто ни говорил, едва ли хоть кто-то из офицеров всерьез рассчитывал, что сегодняшняя битва пройдет легко. Огнеметатель тем временем оправился и остановился перед 12 ветеранами. Находящиеся рядом с хоботом жвалы широко раскрылись, в черных фасеточных глазах мерцали сложные узоры из искр. Панцирь Эннами был окрашен в розовый цвет, и только один щиток на голове выглядел темно-алым, практически черным. Под ним находилось единственное слабое место — центральный нервный узел. Если его уничтожить, огнеметатель сдохнет без взрыва. К тому же победителям могут достаться не только бёрст-поинты, но и время от времени выпадающие ценные вещи и даже экипировка. Особенно смелые охотники на Эннами иногда пытались воспользоваться этой уловкой, однако щиток на голове огнеметателя было крайне трудно сломать. Спецприемы сильнейших бёрстлинкеров лишь слегка царапали его, и у отряда из 30 бёрстлинкеров уходило на такую битву от 4 до 5 часов. Айрон Паун совершенно правильно рассудил, что даже отряд сильнейших, не считая королей, бёрстлинкеров ускоренного мира будет возиться не меньше часа. Тем не менее, других вариантов все равно не оставалось. «Стрелки, бейте по щитку на лбу, ни на что не отвлекаясь! Штурмовики!» «Атакуйте хоботы, не попадитесь под ноги! Перед выбросом огня смотрите, в какую сторону пойдет пламя, и уворачивайтесь! Танки, защищайте штурмовиков!» «Есть!» — откликнулись аватары на приказы Кота. Щиток находился в метрах в 5 от земли. Увы, слишком высоко, чтобы Кота и Юки могли поразить его обычными атаками. Впрочем, они хотя бы могли выпустить в него безграничный надрез, который заряжали всю дорогу с площади. «Готово, Юки! Всегда готово, Кота!» Переглянувшись и поняв друг друга без слов, они широко расставили ноги и согнули колени. «Рейнджлес!» Синхронно начали они, но их прервал возглас, донесшийся с совершенно неожиданной стороны. «Нет! Стоп!» Звонкий крик прилетел из-за спины огнеметателя, хотя никто из участников группы даже не пытался зайти к Эннами с тыла. Кота и Юки одновременно прервали спецприемы и вытаращили линзы глаз своих аватаров. Туша Эннами закрывала почти весь вид на улицу Юсукуни, но все таки они увидели, как нечто плавно заворачивает влево в районе перекрестка Каппадзасита. Пришелец не бежал. В лунном свете ярко сверкнула пара расправленных крыльев. В ускоренном мире имелись всего два бёрстлинкера, способных не просто парить, но летать по собственной воле. Одна из них, Скайрейкер, сейчас находилась справа от Кота, а второй... «Воронкон!» – прошептала не то Юки, не то сама Кота. Они застыли как вкопанные, глядя, как летающий аватар заканчивает вираж, чуть не царапая асфальт кончиком крыла и устремляется к спине огнеметателя. Эннами почувствовал неладное и начал поворачивать хобот, но аватар уже успел пролететь сбоку от чудовища и взмыть ввысь, уклонившись от хобота. Набрав некоторую высоту, аватар повернул под невероятно крутым углом и на сей раз выбрал в качестве цели крепкую бронепластину на голове. Аватар, Сильвер Кроу, ещё в полёте схватился за рукоять меча на левом бедре. «С ума сошёл!» – подумала Кота. Щиток на лбу огнеметателя крепче шкур большинства энеми легендарного класса. Если попытаться разорбить его на такой скорости, отдача будет такая, что меч сам вылетит из рук. Однако, когда Кроу выхватил клинок и ударил им по алому щитку, не вылетело ни единой искры. Меч прошёл насквозь, углубился и по дуге повернул вправо, выйдя наружу и сверкнув в воздухе перед тем, как вновь обрушиться вниз. Удар выглядел крайне странно. Сначала меч двигался так быстро, что взгляд Кота еле успевал за ним, потом слегка задержался, коснувшись щитка, и, наконец, разрезал его, будто вовсе не встретив сопротивления. Она ещё никогда не видела ничего подобного. Хотя нет, видела. Это было очень-очень давно, когда Кота и Юки только начали ходить на неограниченное нейтральное поле. «Щиток сломан!» — крикнула Кота, прерывая воспоминания. «Готовьтесь стрелять!» Сильвер Кроу летел влево. На щитке появился светящийся крест, и пластина взорвалась изнутри, разлетевшись на четыре части. Показался похожий на медузу мозг, испускающий зловещее фиолетовое свечение. «Огонь!» Скомандовала Кота, и вперёд полетели разноцветные залпы Красной Королевы и других аватаров дальнего боя. Неопытная группа на их месте могла бы от нервозности случайно взорвать всё тело противника, но сильнейшие представители легионов не допустили ни единого промаха. Мозг задрожал от выстрелов, надулся, словно воздушный шар, и лопнул, разбрызгав светящуюся жидкость. Три шкалы здоровья Эннами мигом опустили, свет в фасеточных глазах поблек, пару раз мигнул и погас. Ноги ослабли, и Эннами звериного класса рухнул на дорогу. Ещё через миг огнеметатель рассыпался на многочисленные частицы, и бёрстлинкеры сдержанно порадовались победе. Кота тоже не удержалась от того, чтобы сжать левый кулак, но оставила правую руку на рукояти клинка и отправилась на поиски улетевшего Сильвер Кроу. Герой битвы стоял на краю улицы Исакуни спиной к Кота и убирал клинок в ножны. Она уже собиралась окликнуть его, но вдруг замерла одновременно с Юки. «Это точно Кроу?» – прошептала сестра, но Кота не могла ей ответить, потому что задалась тем же самым вопросом. Стройная фигура, серебристая броня, а главное – пара сложенных крыльев на спине. Облик Сильвер Кроу был до боли знакомым, но почему-то казалось, что она смотрит не на него, а на могучего ветерана, с которым не сравнится даже ей самой. Скайрейкер и Аквакарент обогнали застывших сестёр. «Ворон-сан!» – воскликнула Рейкер, и Кроу наконец-то обернулся. Наваждение развеялось, как только Кроу подбежал к Рейкер слегка неуклюжей походкой. Он остановился точно перед ними, вытянулся по струнке и низко поклонился. «Простите, я задержался!» «Мы переживали. Что ты делал всё это время?» «Но я как бы дополнительно занимался. Заканчивал тренировку, так сказать». «Она заставила тебя тренироваться вплоть до начала операции?» «Я повешу эту чертовку на небоскрябе!» «Нет-нет-нет-нет! Это я сам решил остаться после уроков!» Сильвер Кроу виновато почесал затылок шлема. «Как мы видели, ты в совершенстве владел её приёмом, так что толк от занятий был», – похвалила его Карент. «Ой, да какое там в совершенстве! Еле-еле успел подняться на одну ступеньку, не более!» Наконец Кота не выдержала и спросила через плечо Рейкер. «Кроу, ты какой-то дёрганый. Ты точно готов к сегодняшней операции?» Заметив Кота, Кроу вновь выпрямился и уверенно кивнул. «Разумеется, Кобальт!» Ответ радовал душу. Но подойдя ближе, Кота заметила на броне Кроу многочисленные царапины и чёрные пятна ржавчины. «Кажется, ты здорово вымотан. Если хочешь, мы можем немного отодвинуть начало сражения». Редко случалось, чтобы Кота проявляла столько заботы о Кроу, но сейчас он лишь покачал головой. «Не надо. Мне кажется, я сейчас... в своего рода боевом трансе». «Трансе?» — вмешалась Юки. «Это ты из-за него смог разрубить щиток огнеметателя?» «Думаю, да. Мне кажется, если я усну, то выйду из этого состояния, поэтому лучше выдвигаться прямо сейчас». Кота почудилось, что Кроу на миг снова окутала аура ветерана. О каких тренировках он говорил? Что за чертовку упомянула Рейкер? Увы, у Кота не было времени на расспросы. Сильвер Кроу успел к окончанию сборов и готов сыграть ключевую роль в атаке. И раз так, задача Кота – оказать ему всю возможную поддержку. «Хорошо. В таком случае мы начнем ровно в 5 часов, как и планировали. Передохни хоть немного, пока есть возможность. Я надеюсь, в следующем бою ты выступишь не хуже, чем сейчас, Кроу». С этими словами Кота и Юки синхронно развернулись. Стоявшие поодаль аватары как по команде окружили Кроу. Кто-то восхищался им вслух, кто-то пытался задавать вопросы. Эти попытки пресекала Рейкер. А Кота и Юки лишь молча шагали обратно к площади Минобороны, прислушиваясь к происходящему за спиной. Кота ощущала странное воодушевление, и что-то ей подсказывало, что оно вызвано не только победой над Эннами.